сказка о младшем принце и белом волке. В стародавние времена жил один падишах, и было у него три сына и красавица-жена. Пришло время. Выросли дети падишаха и разъехались по свету на мир посмотреть, да премудростям разным выучиться. Остались падишах со своей любимой женой вдвоем. Любили они иногда уходить в степь, разбивать там шатер и по ночам звезды в тишине рассматривать, угадывая, под какой звездой теперь их сыновья мир познают. Однажды застала их в дороге ночь темная. Решили они в чистом поле разбить шатер и заночевать. Внезапно налетел ураган такой огромной силы, что сорвал шатер падишаха. Из черной тучи, появившейся вместе с ветром, вылетел царь дивов. Он схватил жену падишаха и унес ее. Всю ночь проплутал падишах по степи в поисках жены, но ее и след простыл. Утащил ее владыка дивов в свои потаенные чертоги. Утром падишах, вернувшись во дворец, первым делом разослал во все стороны слуг своих верных с наказом найти и вернуть царицу. Долго ездили слуги падишаха, искали везде, но так и не найдя ни жены падишаха, ни следов ее, вернулись во дворец с пустыми руками. Еще больше закрученился падишах, света белого не взвидел, и дети разъехались, и жена пропала. Загревал падишах, но делать нечего, надо жить дальше. Так прошел один год. Вернулся с ученья старший сын. Встретил его падишах с грустной вестью о том, что страшный див унес неизвестно куда его мать. Стал просить падишаха старший сын: «Не можем мы, отец, горевать. Знания, которые я получил за годы учебы, помогут мне отыскать матушку. Отпусти меня, отец, на ее поиски». «Хорошо, сын, ты уже взрослый, а горе наше будет бесконечным до тех пор, пока твоя матушка и моя жена не вернется к нам. Скажи, что тебе понадобится, и я велю все приготовить». «Нужны 100 храбрых воинов, отец, 100 коней, оружие и припасы на год», — ответил старший сын. «В добрый путь, мой сын, возьми в дорогу все, что тебе может пригодиться. Жду тебя дома ровно через год». На следующее утро отряд во главе со старшим сыном выступил на поиски. Только длились они ни день, ни два, ни месяц и даже не год. Падали кони, умирали воины, но старший сын падишаха упорно продолжал искать свою мать. На земле успели вырасти волчок, на камне проса, на льду пшеница, а потом все это сжали. Вот тогда-то и случилось старшему сыну повстречаться с белым волком. А было это так. Однажды принц остановил свое войско на лесной поляне, чтобы отдохнуть и накормить коней. Спешились всадники, разбили походные шатры, принесли чистой воды из лесного ручья и сварили целый котел мяса. Только старший сын падишаха присел отобедать, как в его шатер вошел громадный белый волк. Грозно спросил волк у принца: «Кто вам разрешил ходить по моему лесу и топтать мою траву? Немедленно убирайтесь отсюда!» «Не слишком ли ты грозен?» — спрашивает его старший сын падишаха. «Неужели не видишь, сколько воинов готовы сразиться с тобой?» Рассвирепел белый волк, прорычал он какое-то заклинание, дунул на людей, и в тот же миг принц и все его джигиты окаменели. Между тем падишах ждал вестей от старшего сына. Вот уже 5 месяцев пробежало, 6 месяцев, а вестей все нет и нет. В конце года с ученья вернулся домой средний сын. Как узнал он, что страшный див похитил мать и пропал старший брат, стал упрашивать отца. «Отец, прошу, отпусти меня на поиски матери и старшего брата». С грустью падишах посмотрел на сына и ответил: «Вот уже год, как твой старший брат уехал на поиски матери, и до сих пор нет от него ни одной весточки. А теперь и ты хочешь покинуть меня и оставить меня в одиночестве». Но средний сын изо дня в день твердил отцу одно и то же, и бедному отцу волей-неволей пришлось согласиться. «Хорошо, поезжай, только возьми с собой все, что может понадобиться тебе в пути. Единственное мое условие — твои поиски не должны продлиться больше года». Как и старший брат, средний взял с собой отряд из сотни воинов и отправился на поиски матери и старшего брата. Ехали воины днями и ночами, не допивали, не доедали, спали в седлах. Принц сильно похудел, щеки его ввалились, а шея вытянулась. Однажды подъехал отряд к густому сумрачному лесу, владением белого волка. Среди бурелома и густых зарослей подлеска обнаружили разведчики замечательную полянку, место для привала. Здесь и трава была, на которой можно было шатры развернуть, и родник кристально чистой воды из-под земли бил, вода для людей и коней. Только воины расположились на привал, как откуда ни возьмись, появился громадный белый волк и грозно вопросил сына падишаха: «Кто разрешил вам ходить по моему лесу и топтать мою траву? Немедленно убирайтесь отсюда!» Но средний сын ответил: «Сам уходи туда, откуда пришел. А коли ослушаешься, прикажу своим воинам убить тебя». Гневно сверкнул белый волк желтыми глазами и в следующий миг произнес волшебное заклинание. Затем дунул на людей, и все они вмиг превратились в камни. Напрасно падишах прождал еще целый год своих сыновей. А в конце года домой вернулся с ученья младший сын. Стал он спрашивать отца, где его матушка и старшие братья. Рассказал ему отец, что мать была похищена страшным дивом, а братья, отправившиеся на ее поиски, до сих пор не вернулись. Стал просить младший сын отца: «Отпусти меня, отец, на поиски матери и братьев. Видно, с ними приключилась какая-то беда». Но падишах только руками отмахнулся: что ты, даже не проси. Один ты у меня остался, никуда тебя не отпущу». Но младший сын не отставал от отца. Днем и ночью упрашивал он отпустить его на поиски, и бедный отец не устоял и дал свое согласие. Младший принц не захотел брать с собою войско. Он только выбрал самого лучшего и быстрого коня, распростился с отцом и отправился в путь. Долгие месяцы провел в пути младший принц, пока, наконец, не добрался до того леса, в котором погибли его старшие братья. Как и они, натолкнулся младший принц на лесную поляну и решил там отдохнуть и накормить коня своего. Спрыгнул принц на землю, привязал коня к дереву, а сам отправился на охоту. Только сделал он несколько шагов в чащу леса, как возник перед ним громадный белый волк и грозно спросил его: «Кто разрешил тебе ходить по моему лесу и топтать мою траву? Кто разрешил тебе стрелять в моих птиц?» Младший принц внимательно выслушал волка и ответил: «Я давно в пути и очень голоден, поэтому захотел подстрелить себе на обед лишь одну птицу, вон ту, сидящую на вершине дерева. Но, коли ты не позволяешь, делать нечего. Придется мне ехать дальше, не поев и не накормив коня. Взгляни, Я привязал его к дереву так, что он сам не может дотянуться до травы. «Вижу, что ты настоящий джигит», — ответил ему белый волк. «Разрешаю тебе ходить по моему лесу, охотиться на моих птиц и зверей и кормить своего коня. Подстрели птицу, которая тебе приглянулась, и зажарь ее. Я вернусь, когда она будет готова, чтобы отобедать с тобой». Сказав это, белый волк вдруг исчез. Младший принц тихонько подкрался к дереву, где сидела птица, и выстрелил в нее из лука. Потом разбил на поляне шатер, ощипал перья, поджарил птицу на огне и стал ждать белого волка. Вдруг, откуда ни возьмись, перед шатром появился незнакомый юноша и поприветствовал младшего принца. Принц вежливо ответил ему, пригласил гостя в шатер, предложил ему поесть. Так как и принц, и его внезапный гость были очень голодны, то скоро от всего угощения осталась лишь малая часть. И тут младший принц вспомнил про белого волка и с грустью задумался, чем же ему теперь угощать волка, когда тот придет. Гость заметил, что с принцем что-то не так, и спросил его: «Дорогой друг, о чем ты задумался? Только что ты улыбался, был всем доволен, а теперь вдруг загрустил что-то, голову повесил». Принц рассказал незнакомому юноше о том, что они съели почти весь обед, а белому волку ничего не оставили. «Не беспокойся, принц», — сказал гость. «В образе белого волка приходил к тебе я. И не надо так удивляться. Я умею превращаться в кого угодно». Обрадовался младший принц, повеселел, и их беседа спокойно продолжилась. Принц рассказал гостю о том, что едет он на поиски своей матери и старших братьев. Юноша-волк внимательно выслушал рассказ принца, а затем сказал: «Пойдем-ка, принц, со мной. Покажу я тебе кое-что». Привел он младшего принца к большим мшистым камням и сказал: «Это и есть твои братья вместе со своими джигитами. Смотрит сын падишаха и в морщинах камня узнает лицо старшего брата. Брат! Смотрит на другой камень и среднего брата в нем узнает. Правильно, это твои братья, а рядом камни помельче, их воины. Надерзили они мне, вот и обратил я их в камни. Прости их, хозяин леса, по глупости они так себя вели. Отец ждет нас, понимаешь? Матушку спасать надо». «Ладно», — согласился белый волк, — «им это будет наукой. Только не помощники они тебе, потому что сила, с которой тебе придется биться, им не по зубам. Отправишь их домой, к отцу». Потом белый волк дунул в сторону камней, и они зашевелились. Постепенно стали прорисовываться в них черты и весь людской облик. Ужели они вновь такими, какими были в тот момент, когда превратились в камни? Старший брат очнулся, стал окликать свою дружину. Затем средний брат очнулся, тоже кличет своих воинов. Но тут заметили братья двух незнакомых воинов благородной внешности, один из которых показался им знакомым. Подошел младший брат к старшим: «Не узнаете? Я ваш младший брат, который еще учился, когда вы отправились искать нашу пропавшую матушку. Из-за того, что вы однажды непочтительно отнеслись к белому волку, владыке этого волшебного леса, и матушку до сих пор не отыскали, и отец наш от горя сейчас на краю могилы. Вот он, белый волк», — и юноша показал братьям на высокого благородного человека, который был старшим братьям незнаком. «Вот он пожалел вас. Теперь пожалейте отца. Отправляйтесь домой, а матушку я сам выручу. Белый волк мне поможет». Поверили старшие братья словам младшего, собрали свои отряды и отправились в обратный путь. Когда младший принц вновь остался наедине с Белым Волком, он сказал ему: «Ну что ж, должен двигаться и я. Разреши попрощаться с тобой». «Делай, как знаешь», — ответил Белый Волк. «Позволь проводить тебя до лесной опушки. Укажу тебе дорогу к владениям царя дивов. Подожди меня здесь, я приведу своего коня». Сказав это, юноша-волк скрылся в чаще. Когда он вернулся, принц уже накормил своего коня. Они вместе собрали шатер принца и отправились по тропинке, которую указал принцу юноша-волк. По дороге Белый Волк сказал принцу: «Послушай меня, Джигит, тебе предстоит неблизкая дорога. Я дам тебе совет, который может тебе пригодиться. По этой тропинке выберешься на дорогу, которая приведет тебя через 3 дня и 3 ночи к владениям царя дивов. Когда доедешь до громадной золотой ивы, толщиной в 60 обхватов, растущей на берегу небольшого озера, то заберись на нее и укройся в ее листве. Как услышишь раскаты грома, увидишь молнию, почувствуешь, как дрожит земля, поднимается вихрь и раздастся топот, к золотой иве прискачет волшебный конь. Остановится он возле ивы и станет тереться об нее своей гривой, пока та не переломится. Ты в это время немедли и прыгай коню на спину. Если не успеешь залезть на спину, постарайся ухватиться за гриву или хвост. Как только ухватишься, руки не разжимай. Если конь тот поскачет в огонь, скачи с ним. Прыгнет в воду, и ты туда же. А если разожмешь руки, настанет тебе конец. А пройдешь испытание, добьешься своей цели и разыщешь свою матушку». «Я готов на все», — ответил принц, — «лишь бы отыскать ее». «Не сомневаюсь в том, что ты ее найдешь», — сказал юноша-волк. «Когда будешь возвращаться обратно, остановись в моем лесу, чтобы отдохнуть и поохотиться». Попрощался принц с Белым Волком и вскоре выбрался из леса на дорогу. 3 дня и 3 ночи скакал он без остановки, пока не добрался до владений царя дивов. Доскакал принц и до громадной золотой ивы, отвел подальше своего коня, а сам забрался на дерево и спрятался в его листве, как и советовал ему Белый Волк. Недолго пришлось ждать принцу. Вдруг загрохотал гром, засверкала молния, затряслась земля, поднялся вихрь огромной силы, прискакал к иве волшебный конь. Начал конь тереться своей гривой о ее ствол, терся, пока не обломилась она под самый корень. Спрыгнул принц с дерева на коня, ухватился за его гриву, не отпускает. Конь, желая сбросить с себя всадника, начал бросаться из одной стороны в другую, то взлетал к самому поднебесью, то несся по полям быстрее ветра, то перескакивал через глубокие ущелья. Вскоре примчался он к огненной горе. У подножья горы конь остановился и говорит принцу на человечьем языке: «Эй, батыр, я сейчас поскочу по этой горе и буду скакать среди огня, пока ты весь не обгоришь. Лучше прыгай с меня, пока не поздно». Но принц только крепче ухватил коня за гриву и ответил: «Если сгорю я, то сгоришь и ты, так что не жди, что я с тебя слезу». Конь громко заржал и бросился в жаркое пламя. Долго скакал он среди огня, пока, наконец, не выбрался на другой склон горы. Все тело принца было в ожогах и сильно болело, но он терпел. Скачет конь к берегу моря и говорит принцу: «Эй, батыр, лучше слезай с меня, хоть на огненной горе ты и спасся, но в воде точно не спасешься. Захлебнешься под водой, пока я буду плыть на другой берег». На что принц ему ответил: «Ни за что я с тобой не расстанусь. Коли я захлебнусь, то и ты захлебнешься тоже». Целых 3 дня и 3 ночи плыл жеребец через море, постоянно ныряя в огромные волны, пока не доплыл до другого берега. Недалеко от берега конь нырнул поглубже еще раз, но младший принц удержался и остался целым и невредимым. Недалеко от берега темнел густой лес. Конь говорит принцу: «Смотри, какой густой лес у нас на пути! Сейчас я поскочу прямо через него! Слезай с меня, пока не поздно! Не то ветки растерзают тебя на клочки!» А принц ему отвечает: «Даже если и разорвут, я все равно не слезу с тебя! Где ты, там и я! Если погибну я, то умрешь и ты!» Услышав слова принца, конь сильно разгневался и поскакал прямо в лес. Лес был таким густым, что деревья и ветки заграждали им путь, но принц остался в живых и на этот раз. Целых 3 дня и 3 ночи конь скакал по лесу, пока не добрался до широкого поля. Остановился он и говорит принцу: «Джигит, ты прошел сквозь огонь, воду и дремучий лес, которыми были окружены владения царя дивов. Теперь мне осталось только довести тебя до песчаной горы, после которой для меня дорога закрыта». Волшебный конь мчался еще 3 дня и 3 ночи, а когда наступил 4-й день, подъехал он к песчаной горе и сказал принцу: «Все, что я мог, я уже сделал. Дальше идти мне нельзя. Слезай с меня и постарайся перебраться через эту гору уже пешком. За песчаной горой ты увидишь гору Каф, на которой живут хищные звери и злые дивы. Если останешься в живых, считай, что ты достиг цели». Спустился младший принц с коня и оказался у подножия песчаной горы, уходившей в Поднебесье. Тут он немного отдохнул, а потом начал подниматься по склону. Но только сделал первые шаги, как песок под ним осыпался, и принц опять скатился к подножию горы. Долго так мучился младший принц, но только все его усилия были напрасны. Устал принц, измучился, и стало ему досадно до слез в глазах. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась черная туча. Она спускалась к земле все ниже и ниже, а когда коснулась ее, принц понял, что это огромная птица. «Садись на меня, батыр», — говорит птица, — «доставлю тебя куда нужно». Принц не знал, что ему делать. «Если полечу, могу сорваться с нее и разбиться, а не полечу, тоже пропаду». «Ладно, чему быть, того не миновать», — подумал принц и забрался птице на спину. Замахала птица громадными крыльями и взлетела к самому Поднебесью. Вот летят они, а птица вдруг и спрашивает принца: «Что, страшно тебе, батыр?» «Очень страшно», — ответил птице принц. «Можешь ничего не бояться, пока ты со мной», — говорит ему птица. «Ведь это я, твой старый друг, белый волк. Превратился я в волшебную птицу Самрук и прилетел сюда, чтобы помочь тебе перебраться через песчаную гору. Но дальше вершины горы, принц, я не полечу. Ты должен сам спуститься с нее». Приземлилась волшебная птица на самой вершине песчаной горы, пожелала принцу удачи и улетела. Целых 3 месяца принц спускался с песчаной горы, пока однажды не увидел на горизонте что-то блестящее. «Что это такое там блестит?» — подумал принц и, спустившись, наконец, на равнину, пошел в сторону сверкающего места. Добрался принц до этого места и увидел перед собой громадный дворец из меди. Подошел к нему принц и постучался в ворота. Ворота открылись, и за ними появилась белолицая девушка с черными бровями. Поприветствовав принца, она спросила: «Кто ты, батыр?» «Я человек», — ответил ей принц. «Но как ты смог сюда добраться? Ведь даже кони обжигают свои копыта, пытаясь доскакать сюда, а птицы опаляют свои крылья», — удивилась девушка. На это ей принц ответил: «Можно ли отдохнуть в твоем дворце, красавица? Я не ел, не пил и не отдыхал уже много дней. Отдохнуть бы мне хоть немного, и я расскажу тебе все, что ты хочешь услышать». «Хорошо, только подожди немного. Я сейчас пойду к своей госпоже и расскажу ей, что ты пришел. Как она скажет, так и будет», — сказала девушка и скрылась за воротами медного дворца. Отправилась она к своей госпоже и говорит: «О, моя госпожа, там у ворот стоит человек и просит впустить его и накормить. Как мне поступить?» На что госпожа ответила ей: «Если человек просит, то нужно его впустить». Вновь отворились ворота, и девушка отвела принца во дворец к своей госпоже. Поклонился принц хозяйке медного дворца, почтительно приветствуя ее. Велела хозяйка дворца слугам накормить принца, а когда он отдохнул, стала спрашивать его: «Ответь, пожалуйста, юноша, кто ты такой? Откуда ты родом?» «Я сын падишаха страны, лежащей по ту сторону песчаной горы, за далекими лесами и равнинами», — ответил хозяйке дворца принц. «Нашу семью однажды постигло огромное горе. Моя матушка была похищена ужасным дивом. Я отправился на ее поиски, и вот я тут. Я благодарен вам за угощение, но куда идти мне дальше, я даже не знаю». Хозяйка дворца сказала принцу: «Какой дальний путь ты совершил, батыр? Как много трудностей ты повидал! Хочу сказать тебе, что и я, как и твоя мать, была однажды похищена страшным дивом, которому принадлежит этот дворец и это царство, и с тех пор томлюсь здесь, вдали от своей родины. Твоя мать, так же, как и я, была похищена дивом. Если сможешь выручить матушку свою, и если будешь возвращаться с ней через эти края, то будьте моими гостями». Принц поблагодарил хозяйку медного дворца за приглашение, попрощался с ней и отправился дальше. Еще 3 дня и 3 ночи провел принц в пути, пока на 4-й день не добрался до Серебряного дворца. Подъехал к нему принц и постучал в серебряные ворота. Их открыла молодая девушка, которая была еще красивее юной прислужницы из медного дворца. Удивленно взглянув на принца, она спросила: «Кто ты, батыр?» «Я человек», — ответил ей принц. «Но как ты смог сюда добраться? Ведь даже кони обжигают свои копыта в этих затаенных краях, а птицы опаляют крылья, пытаясь пролететь эти земли», — удивилась его словам девушка. На что принц ей ответил: «Красавица, могу ли я передохнуть немного в этом серебряном дворце? Я скачу уже 3-й день и еле держусь на ногах от усталости». «Хорошо, только немного подожди. Я сейчас пойду к своей госпоже и расскажу ей о тебе. Как она скажет, так и будет», — сказала девушка и скрылась за серебряными воротами. Пришла она к своей госпоже и говорит: «О, моя госпожа, там у ворот стоит уставший молодой человек и просит впустить его к нам, чтобы немного отдохнуть. Как мне поступить?» На это госпожа ответила своей прекрасной служанке: «Если человек просит, то нужно его впустить. Ступай и приведи его ко мне». Девушка провела принца к хозяйке серебряного дворца. Усадила она его, стала угощать и расспрашивать о том, кто он такой и куда держит путь. принц все ей подробно рассказал. «Хорошее дело ты делаешь, сынок», — сказала принцу хозяйка Серебряного дворца. «Твоя мать, как и я, была похищена дивом, хозяином этого царства. Отыщи ее, а на обратном пути обязательно проведай меня». Отдохнул принц в Серебряном дворце и отправился дальше на поиски своей матушки. Еще 3 дня и 3 ночи скакал он без остановки, а на 4-й день добрался до Золотого дворца. Постучался принц в золотые ворота, и открыла ему девушка прекрасная, словно перри. «Кто ты, джигит?» — спросила она принца. Принц не сразу даже ответил на ее вопрос. Так поразила его красота девушки. Потом он попросился во дворец отдохнуть немного. Девушка спросила разрешения у хозяйки Золотого дворца, а потом провела принца в покои. Поприветствовал принц хозяйку дворца, но не стал ни есть, ни пить, а сразу спросил ее: «О, госпожа, скажите, кто вы и откуда вы родом?» «Я жена дива падишаха этого сокрытого царства. Давным-давно меня похитил ужасный див и принес сюда. Были у меня в прошлой жизни любимый муж и 3 ненаглядных сыновей. Они, наверное, уже давно стали взрослыми. Как хотела бы я посмотреть на них хоть одним глазком», — вздохнула хозяйка дворца. «Ох, матушка, один из них — это я. Я ваш младший сын!» — воскликнул принц. «Я так долго искал вас и, наконец-то, нашел!» Вскрикнула мать и бросилась обнимать своего сына. Принц рассказал матери об отце и старших братьях. Рассказал, через какие испытания ему пришлось пройти, чтобы добраться до владений дива. Внимательно слушала хозяйка Золотого дворца рассказ своего сына, а потом отвела его к комнате с закрытой дверью, в которой находился шар весом в 500 пудов. Открыла хозяйка комнату и велела сыну вынести шар во двор. Взялся за него принц, пытался поднять, но даже с места сдвинуть не смог. Тогда мать ему и говорит: «Маловато у тебя силы, сынок. Див только 2 месяца как улетел из дворца, значит, вернется только через 10 месяцев. А ты пока набирайся сил, чтобы царя дивов в поединке одолеть. Растет у дива яблоневый сад, есть в том саду небольшое озеро. Так вот, кто поест яблочек из этого сада и выпьет водицы из этого озера, тот станет настоящим батыром. Отправляйся-ка в этот сад, поживи в нем, поешь яблок и попей озерной воды. Возвращайся через 3 месяца, попробуешь снова поднять этот шар». Послушался сын матери, отправился в волшебный сад царя дивов, сделал там себе шалаш и поселился в нем. Стал он есть волшебные яблоки и пить волшебную воду из озера. А через 3 месяца снова вернулся во дворец. Мать сказала сыну: «Див очень любит развлекаться, играя с этим шаром. Он выносит его из дворца и начинает подкидывать до вершины горы. А когда шар летит вниз, он хватает его одной рукой и снова подкидывает вверх». Принцу очень захотелось стать таким же сильным, каким был царь дивов. Вынес он шар во двор, подкинул его до вершины горы, но схватить на лету не сумел. Шар упал и сбил юношу с ног. Тогда хозяйка Золотого дворца сказала сыну: «Ты уже немного окреп, мой сын, но тебе нужно еще больше набраться сил». И принц снова отправился в волшебный сад и снова питался волшебными яблоками и пил волшебную воду. Спустя какое-то время пришла к нему мать и говорит: «Сынок, хочу еще раз проверить твои силы. Нужно торопиться. Див скоро должен вернуться». Принц вынес шар во двор, подбросил его одной рукой, подхватил на лету другой рукой, подкинул еще раз, поймал и стал с ним играть, словно ребенок с мячом. «Вот теперь ты такой же сильный, как и сам Див», — обрадовалась мать. «Когда Див вернется, ты сможешь помериться с ним силами. А пока его нет, нам нужно бежать». Сказав это, мать велела слугам вытащить из дворцовой кладовой ковер-самолет. Села на него вместе с сыном и 41 невольницей Дива, и они полетели. Перед тем, как ковер-самолет поднялся к небу, хозяйка золотого дворца произнесла какое-то заклинание, и в следующий миг золотой дворец вместе с волшебным садом превратился в золотое яйцо, которое она спрятала в карман халата. Целый день летел ковер-самолет и к вечеру стал пролетать над Серебряным дворцом. «Матушка, давайте здесь остановимся. Я обещал хозяйке этого дворца, что побываю здесь вместе с вами». Ковер-самолет опустился на землю, и принц с матерью были встречены с великим почетом. Они немного погостили и отдохнули во дворце, а потом жена падишаха превратила дворец в серебряное яйцо, усадила его хозяйку с ее невольницами на ковер-самолет, и все они полетели дальше. На утро далеко внизу засиял медный дворец. Принц решил и здесь остановиться, чтобы проведать свою добрую знакомую Ханум, хозяйку медного дворца. Однако, когда он постучал в медные ворота, их никто ему не открыл. А мать принца сказала ему: «Сынок, давай поскорее улетим отсюда. Странно, что нас никто не встречает. Как бы чего плохого ни случилось». Но принц ответил ей: «Матушка, я пообещал, что заеду сюда вместе с тобой и нарушать своего слова не буду. Теперь у меня достаточно силы, чтобы встретиться с самим падишахом Дивов». И, распахнув ворота, он смело шагнул во дворец. Навстречу ему шли заплаканные хозяйка дворца и ее служанки. «О, горе нам! Какие мы несчастные! Падишах Див вернулся домой. Сейчас он крепко спит, но если проснется и увидит тебя, то все мы погибнем». «Отведите меня к Диву, Ханум!» — воскликнул принц. Его отвели в огромную комнату, где глубоким сном спал Див-падишах, раскинув разные стороны все свои страшные 7 голов. Выхватил принц свою саблю, только замахнулся, чтобы отрубить Диву первую голову, но вдруг сдержался. «Каждый смог бы убить спящего Дива, но я хочу одержать победу в честном бою», — сказал принц и приказал невольницам будить Дива. Услышав это, хозяйка медного дворца сказала принцу: «Я сама разбужу Дива. Послушай, что я тебе скажу. Когда Див проснется и почует запах человека, он будет очень ласков с тобой, но ты ни в коем случае не верь ему». Не успела еще последняя голова Дива проснуться, как первая уже приказывала хозяйке медного дворца: «Эй, жена, у нас в гостях человек, немедленно угости его». Но принц ответил Диву: «Не нужны мне твои угощения. Давай поднимайся, я вызываю тебя на бой». Услышав слова принца, Див сильно рассердился. Вскочив, он кинулся на принца, и началась страшная схватка, да такая, что вся земля вокруг дворца покрылась ямами. Наконец, принцу удалось ухватить Дива и подбросить его кверху. Див рухнул и по самые колени увяз в земле. Еще больше рассвирепел Див, выдернул увязшие ноги, схватил принца и швырнул его повыше. Упал принц и увяз в землю по самый пояс. Когда принц выбрался из земли, он весело крикнул Диву: «Я покажу тебе, семиглавый, как кидают в моей деревне!» так сильно швырнул дива, что тот, упав, увяз в землю по самую грудь. Но сколько бы ни бились принцы див, никто не мог никого одолеть. Тогда див говорит принцу: «Ну что же, Джигит, мы очень долго боролись, но никто из нас не смог победить. Сейчас я очень голоден, позволь мне немного перекусить». Принц ему отвечает: «Я тоже устал и тоже хочу есть, угостил бы ты меня». Див велел слугам нести еду и питье. Надо сказать, что у дива было два кувшина с волшебной водой. В одном кувшине была вода, которая прибавляла сил, а в другом, которая убавляла. Ханум налила диву ту воду, которая силы убавляла, а принцу ту, которая прибавляла. Только выпил див волшебной воды, так сразу ослабел, а принц после обеда почувствовал себя сильнее прежнего. Подкрепились див и принц и снова вышли из дворца, чтобы продолжить свою битву. Долго длилась схватка, и, наконец, принц поднял дива на руки и швырнул его с такой силой, что див увяз в земле по самую шею. Тогда принц достал саблю и отрубил падишаху диву все его 7 голов. Хозяйка медного дворца со своими служанками обрадовалась, и стали они все благодарить своего спасителя. Мать принца превратила дворец в медное яйцо, все уселись на ковер-самолет и полетели дальше. Добрались они до владений белого волка и опустились на опушке его леса. Тут и белый волк появился. Снова предстал он в образе красивого юноши, и все женщины не сводили с него глаз. Обрадовался принц, увидев старого друга, пригласил его к ковру-самолету и сказал: «Друг мой верный, можно я тебя отблагодарю? Забирай в жены любую из девушек, кроме моей невесты и невест моих старших братьев». Юноша-волк выбрал девушку, которая ему понравилась, и распростился с принцем. А принц с матерью, хозяйками медного и серебряного дворцов и служанками полетели дальше. Летели, летели, и, наконец, увидели вдалеке большой город. Увидев его, хозяйка медного дворца воскликнула: «Это мой город!» Спустились все вниз и оставили ее в этом городе вместе с ее служанками. Спустя еще какое-то время подлетели они к другому большому городу. Увидев его, хозяйка серебряного города воскликнула: «Ах, это же мой город!» И она сошла там вместе со своими служанками. А принц со своей матерью и другими девушками полетели на ковре-самолете дальше. К концу следующего дня прилетели они к столице своего царства, но в город спускаться не стали, а остановились за рекой, протекавшей рядом со столицей. Мать принца вынула из кармана золотое яйцо и превратила его в золотой дворец. Потом сняла с пальца волшебное кольцо, дунула сквозь него, и появилось столько слуг, что и не счесть. «Царица, чего желаете?» — спросили они в один голос. Мать принца приказала им: «Приказываю вам, чтобы до рассвета вы посадили вокруг этого дворца сад, а между дворцом и городом построили золотой мост над рекой. Хочу, чтобы по реке плавали диковинные птицы, а по берегам росли яблони со спелыми яблочками на ветвях. А на мосту пусть стоит золотая повозка с шестеркой скакунов». Рано утром проснулась мать принца, смотрит, все ее приказания выполнены. Отпустила она слуг, а сама стала ждать наступления дня. Рано утром во дворец к падишаху пришли неизвестные гонцы, пригласив его и его сыновей в только что отстроенный золотой дворец за рекой. Заинтересованный падишах собрал родственников, старших сыновей и прочую свиту и поспешил за город, к неведомому золотому дворцу, непонятно откуда возникшему за одну только ночь. Как же был счастлив пораженный падишах, увидев в том дворце живыми и здоровыми свою жену и младшего сына. В золотом дворце сразу устроили сабантуй и праздновали целых 10 дней и 10 ночей. А на 11-й день падишах увез жену в свой дворец. А потом сыграли свадьбу сразу для всех сыновей. Свадьба длилась 40 дней. Потом старшие братья разъехались с женами по своим владениям, а младший принц остался жить в золотом дворце с красавицей женой.